Глава 26. Ксения. В одной машине с Павлом мне как будто тесно. Хотя он сидит впереди и не оборачивается, а я разговариваю с детьми, которые ни на минуту не замолкают. А еще, уже будучи в машине, я обнаружила, что Рома по тихой воде стащил робота. Видимо, решил, что они слишком близкие друзья теперь, чтобы когда-нибудь расстаться. Поэтому к нашему смеху и разговорам добавляется какофония от электронной собаки. Она лает, свистит, пищит и каждые 15 минут здоровается. Павел терпит. С другой стороны, он же опытный отец. И вряд ли это самое страшное, что устраивали ангелочки. Да и робот очень милый. Однако я продолжаю чувствовать присутствие Павла каждым сантиметром своего тела. И почему я воспринимаю его так остро, будто мы наедине где-нибудь в лифте, и он смотрит на меня? Павел занимает все помещение, где бы ни находился, а я жутко стесняюсь, хотя чего стесняться? Автомобиль поворачивает с шоссе на хорошую асфальтированную дорогу. С двух сторон хвойно-березовый лес, и это рождает атмосферу волшебства. Будто мы едем в какую-то сказку. Вообще я должна бояться и переживать, но этого не происходит. Мне кажется, что я делаю все правильно, и к тому же со мной чудесные дети. И эти дети искренне считают меня мамой. Павел поворачивается ко мне, когда я уже справилась с эмоциями и совершенно перестала обращать на него внимание. Кивнув мне, он спрашивает: «Ты так и не рассказала, как оборонялась в кабинете?» Он это произносит как-то просто и буднично, будто мы общаемся уже давно, минимум год или 5, и будто мы и правда близкие друг другу люди. Но я решаю, что стоит отвечать в том же духе, не задаваясь этими вопросами дальше. Я рассказываю все в подробностях, и как я ударила ведьму по лицу папкой с отчетом, и как мы с детьми каким-то чудом забежали в кабинет и заперлись, и как я двигала шкаф, и как потом двигала его обратно. Слушая меня, он даже не смеется, хотя сейчас, когда все позади, мне кажется, эта история страшным, но приключением. Ведь все хорошо закончилось. Выслушав мой рассказ, он кивает, потом почему-то вздыхает и поворачивается обратно, не проронив ни слова. А я теперь сижу и недоумеваю. Что я не так сделала? Будто бы Павел расстроен, только чем? Однако думать долго об этом не выходит, и мы въезжаем в закрытый поселок. Я никогда не была ни в нем конкретно, ни в подобных. Выглядит очень красиво. А дети, уже успевшие устать, заметно оживляются. «Дася!» «А, то есть это дача?» «Ну, почему бы и нет?» Невольно улыбаюсь непосредственности Розы и Ромы. Детки не знают, как выглядят дачи у большинства сограждан. Их отец безумно богат, чтобы они столкнулись с покосившимся скромным домиком. Еще я думаю о том, что Павел испытывает глубочайшее чувство вины за то, что не смог обеспечить двойняшек матерью. Зато они имеют все, что захотят в материальном плане. Такое комбо портит детей, но не здесь. Роза и Рома не выглядят избалованными. Им и правда не хватает матери. Страшно подумать, что такие крохи чувствуют себя одиноко. Мы поворачиваем на одну из улиц и через 30 метров въезжаем в открытые ворота. Кстати, дома в поселке примерно в одном стиле. Это неоклассика с элементами модерна. Смотрится гармонично и не особо вычурно, хотя понятно, что такие дома стоят дорого. У меня больше нет вопросов, почему Павел был против того, чтобы я ходила на работу в центр. Не так просто отсюда добраться, ехать долго. Интересно, а в этом поселке кому-нибудь нужна помощь логопеда? А соседние поселки тут есть? Надо будет потом разобраться. Если что, расклею объявление о своих услугах. Мы выходим из машины, уже вечереет. Я оглядываю участок. Скорее, это сад. Несколько елей, кусты, кривые каменные дорожки. К нам выходит женщина лет 50, и Павел ей неспешно рассказывает, что делать с чемоданами, какая комната будет моей и чем нас всех кормить. Я невольно замечаю, что разговаривает он с обслуживающим персоналом спокойно и уважительно, и это невольно подкупает. А еще, похоже, дела ведет он сам. Женщина послушно кивает и задает только один вопрос. «Мы тут надолго?» «Да, на полгода минимум». «Значит, это домработница с какого-то другого его дома. Или квартиры. С другой стороны, дети воспринимают это место как дачу, так что все сходится. Мы идем в дом, и по пути я все-таки рискую уточнить. Все в порядке?» Мне кажется, что я Павла разочаровала в чем-то, но нет. «Все отлично, я рад, что ты переехала в мой дом». С этими словами он сворачивает куда-то в комнату, а домработница меня зовет на второй этаж. Роза и Рома поднимаются вместе со мной, их детская рядом. Они не отходят от меня, держат за руки. Но я вижу, что двойняшки порядком устали. И самое время перекусить и уложить их. Главное, чтобы за столом не уснули. Дорога плюс куча впечатлений, да я и сама бы легла, даже не ужиная. Я разглядываю дом, где теперь буду жить, и не могу не радоваться. Он уютный, просторный и красивый, но не сказать, что чрезмерно большой. Домработница отводит двойняшек в детскую, а мне показывает на дверь рядом. По пути она объясняет, что в понедельник вернется няня, а уже завтра будет еще одна домработница. Это чтобы я не переживала. Я захожу в комнату. Она светло-бежевых тонов с видом на сад. Посередине односпальная кровать. Сбоку тумбочка, камин, на котором ваза с букетом белых роз. Уютно и почему-то спокойно. Я переодеваюсь и иду в столовую, где уже накрыт стол.